Кроме того, оплаты потребуют и иностранные кредиторы, а им уже принадлежит 15% ценных бумаг, которыми обеспечивается государственный долг Соединенных Штатов Америки. Вашингтон-Пост писала, что Рейган всегда верил в экономические чудеса, но никогда экономистам. А последнее серьезно предупреждает о том, каким тяжким бременем ляжет на американское население перегруженность экономики военными заказами, к чему приведут рейды Пентагона на Министерство финансов. Экономисты вычертили схему, показывающую, как аппетиты Пентагона, намеревающегося ежегодно вплоть до 1989 года наращивать военные расходы на 30-40 миллиардов долларов, бумерангом ударит по американской экономике. Советник президента по экономическим вопросам Фельдстайн направил Белому дому специальный меморандум. Его смысл – дефициты подрывают шансы на устойчивое восстановление экономики Соединенных Штатов Америки в 1989 и в последующие годы. Особое внимание привлек доклад, который представил в Комиссию Палаты представителей по делам вооруженных сил директор бюджетного бюро Конгресса Рудольф Пендер. Его выводы о последствиях влияния военных расходов на состояние экономики Соединенных Штатов Америки прозвучали в тех же тревожных интонациях. Затраты на оборону, говорится в докладе, ложатся тяжким бременем на экономику, так как они поглощают ресурсы, которые могли бы пойти на другие нужды. Пеннер предостерегает, что государство не может жить в кредит и финансировать грандиозные милитаристские программы лишь посредством займов, как это делает нынешняя администрация Соединенных Штатов Америки. Рано или поздно вексель будет предъявлен к оплате, а выплаты по задолженности потребуют таких средств, которые сократят инвестиционные фонды страны. То, что могло бы пойти на развитие производительных сил, уйдет на погашение растущего государственного долга. Хотя дефицит государственного бюджета и представляется некой абстракцией рядовому американцу, который, как правило, живет, так сказать, сегодняшним днем, он все же начинает задумываться о серьезных последствиях гонки вооружений для экономической политики Соединенных Штатов Америки. В этом плане исследование Пеннера раскрывает для него многое. И прежде всего то, что оплата государственного долга в конечном счете тяжелым бременем ляжет на американское население, американского налогоплательщика, будет осуществляться за счет снижения его жизненного уровня. Если совсем недавно день этого страшного суда многим казался далеким, грозил, как считали, лишь будущему поколению, то сейчас это мнение начинает меняться. Экономисты представляют выкладки, которые доказывают, что расплата не за горами. Американец не может не задумываться о том, что расплачиваться придется ему же самому, его семье. В своем докладе директор бюджетного бюро Конгресса поднимает вопрос о необходимости серьезного анализа военных расходов Соединенных Штатов Америки. Он фактически призывает Конгресс не идти на поводу у военно-промышленных корпораций, протаскивающих одну милитаристскую программу за другой, а самостоятельно решать, какую часть общего национального продукта выделить на оборону. Подобное мнение высказывают многие в Соединенных Штатах. Здесь все чаще говорят об антинациональной основе политики Соединенных Штатов Америки. Осуществляемая нынешней администрацией гонка вооружений, авантюристические акции за рубежом подрывают экономические позиции государства и в то же время отнюдь не гарантируют безопасности для самих Соединенных Штатов. Вот почему все больше американцев высказывает обеспокоенность политическим курсом администрации. Выступают за ограничение военных программ, за обезвреживание опасных мин замедленного действия. Рассказ о механизме деятельности высшего законодательного органа Соединенных Штатов не будет полным, если не коснуться такой его составной части –